Глава 18. Два дня поднимались они по порогам. Единственную нетрудность, заботу для Джон Тома представлял Мадж с новыми и новыми цветастыми подробностями, излагавшими историю своего чудесного спасения от чудовищного хамелеона. Когда рогатое чудовище ростом раза в два превзошло Фоломиезара, даже Флор пригрозила, что побьет Краснобая. На четвертый день дикие места кончились. Появились возделанные поля, дома под опрятными соломенными и шиферными крышами и с дымящимися трубами, мостки с привязанными к ним лодками. Фоломиезар глубже опустился в воду, лишь уши его глаза, да еще пассажиры возвышались над нею. Дракон дышал жабрами. Всякий на берегу подумал бы, что путешественники плывут на очень низкой лодке. На десятый день Клотогорб заметил слева невысокие холмы. Впереди вновь были пороги, хотя и не столь быстрые, как в русле, прорезавшем скалы Деккукуры, близ подземного Фейфенмюнтера. «Товарищ дракон, ты можешь высадить нас в любом месте, город уже недалеко». «Почему?» — в голосе Флеймизара слышалось разочарование. «Река глубока, течение не слишком быстрое», — он выдохнул клуб дыма. «Я вполне могу двигаться дальше». «Да, но твое присутствие переплашит всех местных жителей». «Понимаю». Приунывший дракон вздохнул. «Значит, высадить вас на берег. А что мне делать потом?» Джон Том красноречиво поглядел на Клотогорба, и чародей дал слово молодому человеку. «Я переговорю с комиссарами здешней коммуны. Может быть, они и согласятся принять тебя в нее?» «Ты думаешь? Вот уж не представлял, что настоящая коммуна и впрямь существует». Огненные глаза с надеждой обратились к Джон Тому. «Это было бы чудесно. Я охотно бы выполнил для них какую-нибудь работу». «Совершив это путешествие, ты и так выполнил больше, чем положено, товарищ Фоломиезар. Клотогорб прав. Тебе лучше ждать нас в реке». Сталкиваясь с неизвестным, даже самые образованные из товарищей, случается, поступают необдуманно. Джон Том пригнулся пониже, и когда дракон повернул ухо к нему, прошептал. «Здесь повсюду контрреволюционеры». «Понимаю. Береги себя, товарищ Джон Том». «Постараюсь». Дракон направился к берегу. Они спустились по спине к хвосту, передавая друг другу мешки с припасами. За холмы вела хорошо утоптанная дорожка, нечто среднее между широкой тропой и узкой дорогой. Джон Том оглянулся. Остальные уже растянулись по тропе. Флор с энтузиазмом ожидала знакомства с неизвестным городом и от возбуждения буквально светилась, как солнышко, выглянувшее из-за туч. Джон Том помахал дракону. «Всего хорошего, товарищ! Революция не за горами!» «Не за горами!» — прогрохотал в ответ дракон, отсалютовав столпом дыма и пламени. Жуткая голова исчезла под водой. Лишь пузыри, да разбегающиеся в стороны круги, отмечали место, где он только что находился. Потом исчезли и они. Несмотря на угрызение совести, длинные ноги быстро уносили Джон Тома, и вскоре он поравнялся со спутниками. Для дракона Фоломиезар был просто душкой, он не заслужил подобного обмана. Впрочем, быть может, они оставили его более счастливым, чем прежде. «Ну и что он будет делать теперь?» — Кас приблизился к Джон Тому. «Сидеть здесь и дожидаться твоего возвращения?» «Откуда мне знать? Я не разбираюсь в логике драконов. Его политические убеждения несокрушимы, однако он, по-моему, скорее склонен к философствованиям, чем к действиям. Но, наверное, Фоломиезару здесь наскучит, и он отправится в более знакомые края вниз по течению». Молодой человек внимательно поглядел на кролика. «Почему ты спрашиваешь? Ждешь неприятностей в Пластринду?» «Заранее не скажешь. Чем больше город, тем нахальнее ведут себя горожане, а мы несем им недобрые вести. Посмотрим». Через час ходьбы они поднялись на последний холм. Наконец, перед ними оказался город, к которому друзья столько дней стремились. Вид был чудесный, однако встреча с городом сулила им сомнительное удовольствие. Они пустились по склону вниз. «Едва ли этот город отличается от остальных», — кисло подумал Джон Том. Город окружала массивная каменная стена, украшенная замысловатыми огромными барельефами. Башни начинались от земли. В стене было устроено несколько ворот, однако путников оказалось немного. «День был не базарный», — пояснил Касс. «Крестьяне не свозили в город припасы, не было видно и странствующих ремесленников и торговцев со своими фургонами». К югу от города намечалось какое-то оживление. Тут огромная стена подходила почти к самой реке. К покосившимся мосткам было привязано с дюжину кораблей. Некоторые из них напоминали тот килевой шлюп, с которого удрал Касс. Джон Том подумал, не этот ли самый кораблик покачивается сейчас среди прочих на якоре внизу. Дополняли большой, но вполне способный флот, баржи и рыбацкие шлюпки. Главные ворота на противоположной стороне города. На северо-западе они выходят в мечтравную степь. «А что это такое?» — удивилась Флор. «Ты там тоже бывал?» «Похоже, что ты путешествуешь повсюду». Касс откашлялся. «Увы, не привелось. Признаюсь честно, далее прочих я не заходил. Говорят, это целый океан крови. Некоторые считают его бесконечным, заселенным злодеями-аборигенами и всякими опасными тварями. Но незачем обходить кругом весь город. Речные ворота ничуть не хуже других».